Глава 20. Узник гильдии. Сири зевнул. С тех пор, как схватили Саня, его сон начал вести себя, словно кокетливая барышня. Он всячески избегал своего хозяина, когда был ему необходим, и будто издеваясь склеивал веки, когда Сири требовалась вся его собранность и концентрация. Вот, к примеру, сейчас Сири как никогда нужно было быть крайне внимательным. Ледяной ветер задувал между деревьев и кустов живой изгороди, тихонько подвывая и шурша ветвями. От холода немело тело и сводило мышцы. Сири осторожно потянулся и растер одну ногу, потом другую. Снова взглянув на окна, он со вздохом понял, что если начнет мысленно повторять «выгляни наружу» еще интенсивнее, то его голова просто лопнет от напряжения. По всей вероятности, талант Саня чувствовать чужие мысли не распространялся на обнаружение нежданных гостей под окнами. Он посмотрел на снежок в руках, который слепил, предаваясь этим печальным раздумьям, и засомневался. Если он запустит его в окно, то звук должен выйти достаточно громким, чтобы разбудить Саня, но не привлечь внимание посторонних. Он не знал, в комнате ли она, и если да, то одна ли. Когда он только пришел, свет там горел, но вскоре погас. Окно слева было темным, а справа светилось. Сири встревоженно пробежал глазами по окнам высящегося слева университета. Света нигде не было. С той первой ночи, когда ему удалось увидеть Саня, он больше не замечал того загадочного наблюдателя. Краешком глаза он уловил, что где-то погасло окно. Сири повернул голову к жилищу магов. В окне справа от комнаты Саня стало темно. Сири мрачно ухмыльнулся. «Еще чуть-чуть и...» Когда в окне показалось бледное лицо, юноша подумал, что и правда уснул и видит сон. Его сердце заколотилось при виде выглядывающей из окна Саня. Она печально окинула взглядом сады и повернулась к университету. И скрылась за занавеской. Усталости как не бывало. Пальцы крепко обхватили снежок. Ноги протестующе немели, но Сири выбрался из зарослей живой изгороди, метнул свой снаряд в окно и нырнул под защиту кустов. Его ушей достиг глухой стук о стекло. Сердце ликующе запело, когда он снова увидел в окне лицо Саня. Она посмотрела на прилипший к стеклу снег и стала пристально вглядываться в темноту садов. Проверив соседние окна и никого в них не обнаружив, Сири слегка высунулся из своего укрытия. Глаза Саня расширились от изумления, затем на лице засияла широкая улыбка. Он махнул рукой и жестами задал ей вопрос. Она ответила «Да». «С ней все в порядке. Ей не причинили никакого вреда», – Сири облегченно вздохнул. Система воровских кодов ограничивалась сигналами типа «Готов? Сейчас? Ждать? Сваливай отсюда?» и общепринятые «Да» и «Нет». Для «Я сейчас спасу тебя» окно на запоре символа не было. Сири указал на себя, изобразил, что карабкается на стену, открывает окно. Потом указал на Саня и снова на себя и завершил представление знаком «Сваливай отсюда». Она ответила «Ждать». Потом указала на себя, сделала «Сваливай отсюда» и отрицательно покачала головой. Он нахмурился. Хотя о воровских сигналах Саня было известно больше, чем обычному Двеллу, но до познаний Сири ей все равно было далеко. Может быть, она пыталась сказать ему, что ей не разрешают уйти, а может, что она не хочет уходить сейчас, или ему нужно вернуться чуть позже сегодня ночью. Он озадаченно поскреб в затылке и передал «Сваливаем отсюда» и «Сейчас». Девушка покачала головой. Затем ее внимание привлекло что-то слева от него, и Саня в ужасе прижала пальцы к губам. Чуть отодвинувшись от окна, она принялась сигналить ему, сваливая отсюда, снова и снова. Не слышно было ни звука шагов, ни других звуков, свидетельствующих о чьем-либо приближении, и Сири уже начал задумываться, что же могло так напугать его подругу, когда его кожи коснулось дуновение теплого воздуха, и волосы у него на затылке встали дыбом. «Выходи!» До неприятного близко произнес вежливый голос. «Я прекрасно знаю, что ты здесь!» Через кусты Сири видел только широкие складки мантии и протянувшуюся к нему руку. Сердце юноши бешено забилось, он выскочил из кустарника и прижался к стене. Маг тут же выпрямился, и Сири, прекрасно понимая, что все равно виден ему теперь, как на ладони, бегом бросился вдоль здания в сторону леса. Что-то ударило его в спину, и он навзничь хлопнулся в снег. Сири не мог пошевелиться, словно сверху его придавило чем-то тяжелым. Холод обжигал лицо. Послышались приближающиеся шаги, и юноша почувствовал нарастающую панику. «Спокойно, не дергайся», — внушал он себе. «Ты никогда еще не слышал, чтобы они убивали нарушителей. С другой стороны, ты никогда не слышал, чтобы они обнаруживали нарушителей». Давление сверху слегка ослабло. Сири удалось встать на четвереньки. Кто-то схватил его за руку и, рывком подняв на ноги, вытащил прямо через кусты на дорожку. Подняв глаза, Сири похолодел, узнав чародея. Тот прищурился. «Что-то знакомое?» «Ах, да, вспомнил. Глупый Двелл, который пытался меня ударить». Он обернулся на окно Саня. «Так у Саня есть воздыхатель? Как это мило!» Маг внимательно посмотрел на Сири, и глаза его странно блеснули. «Что же мне с тобой делать? Полагаю, нарушителей нужно допрашивать и выпроваживать из гильдии. Пожалуй, нам лучше начать». Колдун поволок Сири за собой в сторону университета. Юноша начал вырываться, но изящная рука чародея оказалась на редкость сильной. «Отпусти меня!» – велел Сири. Чародей вздохнул. «Если ты не прекратишь трясти мою руку, я буду вынужден применить к тебе не только психологическое, но и физическое воздействие. Пожалуйста, прояви благоразумие. Давай сотрудничать. Мне столь же не терпится покончить с этим делом, как и тебе». «Куда вы меня ведете?» «Для начала подальше от этого жуткого ветра. Он не способствует общению». Они прошли уже почти все здание корпуса магов и направлялись к университету. «Лорд Фергун?» Маг остановился и оглянулся через плечо. Позади показались два силуэта, облаченных в мантии фигур. Внезапно ощутив напряжение в хватке своего пленителя, Сири не знал, бояться ему или радоваться нежданному вмешательству. Фергун, судя по всему, был далеко не в восторге. «Лорд-распорядитель, какая удача! Я уже собирался было вас вызывать. Я обнаружил нарушителя. Похоже, он пытался добраться до нашей гостьи». «Так мне и сказали». Высокий маг бросил взгляд на своего спутника. «Вы хотите его допросить?» В голосе Фергуна звучала надежда, но его пальцы сжались вокруг руки Сири сильнее. «Да», — ответил высокий маг. Он сделал небрежное движение рукой, и над ними возник световой шар. Сири почувствовал, как его обволокло приятным теплом. Ветра больше не было. Оглянувшись, он увидел, что ветви деревьев по-прежнему гнутся под резкими порывами, но и он, и трое магов оказались словно под непродуваемым колпаком. В ярком свете шара Сири стали видны цвета мантий. Высокий маг был в синий. Его спутник – пожилой мужчина в пурпурной, а тот, кого назвали Фергуном, – Валой. Высокий посмотрел на Сири, и его губ коснулась легкая улыбка. «Сири, ты хочешь поговорить с Саня?» Сири удивился и нахмурился. Откуда магу известно его имя? Может, ему сказала Саня? В случае опасности она бы назвала его другим именем. Хотя колдуны могли обманом и своими колдовскими штучками вытянуть из нее правду или прочитать все в ее мыслях. Впрочем, какая разница? Его поймали. Если они намерены причинить ему вред, то он все равно в их руках. А так ему, по крайней мере, позволено увидеть Саня. Он кивнул. Высокий маг взглянул на Фергуна. «Отпустите его». Фергун сжал пальцы, а затем, словно нехотя, отпустил руку юноши. Маг в синем жестом пригласил Сири следовать за собой и направился к входу в корпус магов. Дверь открылась сама. С двумя чародеями в роли эскорта Сири вслед за высоким магом вошел внутрь и поднялся по короткой лестнице на следующий этаж. Они очутились в широком коридоре и подошли к одной из самых обычных дверей. Пожилой маг вышел вперед и дотронулся до ручки. Дверь легко распахнулась. За ней оказалась роскошная, с мягкими креслами и дорогой мебелью комната. В одном из кресел сидела Саня. Увидев Сири, она радостно заулыбалась. «Входи!» – подбодрил его маг в синей мантии. С бешено бьющимся сердцем Сири ступил внутрь. Дверь закрылась, и, оглянувшись, Сири подумал, уж не попал ли он в очередную ловушку. «Сири, как же я рада тебя видеть!» Он отвернулся от двери и внимательно посмотрел на девушку. Она снова улыбнулась, затем посерьезнела и заговорила. «Сири, присядь. Я попросила Ротана, чтобы нам позволили поговорить. Я сказала ему, что ты все равно будешь пытаться освободить меня, пока я сама не объясню, почему не могу сейчас уйти».